чтобы разъехаться честь честью, без стыда и позора, с демобилизационными документами, с харчевыми листами и без казенного оружия и прочих вещей. Да не тут-то было. Глухи и немы, как камни, спрессовались в тугой кулак, и ноль внимания на горластого коня рыжего, мол, кукиш тебе с маслом, катись от селева. Выслуживается рыжий перед совнаркомом, чтобы ему звезду на лоб навешали. А тут еще Санька протиснулся к Ною и в полголоса сказал: «Нету комитетчиков». «Как так нету?» — зыкнул Ной. «Убегли, чистое дело смылись. Как Сазонов, так и Крыслов с Павловым. На конях удули, куда они такое ускакали лешие». Вот когда Ной почувствовал, что у него ни силы, ни власти. День выдался морозный, без мглы и тумана с Балтики, а Ною жарко, по хребтине соль выступила. «Очумели вроде», — со вздохом признался, когда отошли от станции. «Надо поднять сотню Мамалыгина, силою разоружить серых баранов». Санька свистнул. «Чего свистишь? Ищи ветра в поле». «С Сазоновым удрал Мамалыгин». Ной остановился и злющим взглядом пронзил Саньку. «Истинный бог смылись», — побожился ординарец. «Хоть сам иди проверь. Я и так весь в мыле, пока обежал казармы. Забыл сказать. Комиссар тебя ждет в штабе. И еще кто-то. Урядник оренбургский, Иван Христофорович, тоже там. Просить будет за арестованных. Отпустил бы ты их? Как там ни суди, хоть кричать на меня будешь, а стерву-пулеметчицу я бы не стал спасать. Сколь матросов посекла, а потом и казаков». Ной ничего не ответил, погрузился в думу, как камень в омут. Так они прошли одну-другую улочку и повернули не в сторону штаба, а к гарнизонной тюрьме, одноэтажный каменный домик между двумя казармами. Санька повеселел, пронял Ноя Васильевича, освободит казаков, чтобы из-за шлюхи, да еще в гарнизонке держать. Ее бы гадюку, как вшу, щелкнуть надо, а не в наряды буржуйские выряжать. Санька никак не мог смириться с потерей богатства, обнаруженного в тайнике. Правда, на его долю еще много добра осталось, да ведь неизвестно, что возьмет себе сам председатель. Шепнуть разве Терехову, чтобы он на прощание с гадчиной понаведался на квартиру телефонистки, Санькиной милашки, и там бы упокоил проститутку Дуньку? Нет, лучше не говорить. Ной Васильевич моментом раскроет, и тогда самому Саньке не сдобровать, как сообщнику тереховских баламутов, расшатавших полк. Ох, люд, Ной Васильевич, за измену расстрел, а какую-то Дуньку спиной заслонил. «Ишь, лежачую не бьют», — вспомнилось Саньке. «Раздавить бы ее гадину, как вшу». Ной занялся делами арестованных, пятерых солдат и двух оренбуржцев, Терехова и Григория Петюхина. Один из солдат арестован за изнасилование девчонки, патруль доставил, приказал дело передать в трибунал без всякого промедления. Двое за воровство в коптерке. Отпустить, пущай домой собираются. Еще двое за драку в казарме. Освободить. А казаков ко мне. Разберусь. Казаков привели в гимнастерках без ремней. Ной уставился на них жестким взглядом. «Подумали?» — спросил. «Чего думать?» — встряхнул взлохмаченной головой неломкий Терехов. «Мстишь за митинг, и все тут». Ной оглянулся на начальника гарнизонной тюрьмы. «Скажи, как по революционному закону положено, если в бой врывается без приказа командира, губят зазря воинов под огнем и фактически оказывают помощь не своим, а противнику?» Начальник тюрьмы без запинки ответил: «Расстрел на месте или через трибунал тоже расстрел. А разве эти казаки такое преступление сделали?» Ной сверкнул глазами. «Про них нечего толковать. Кабы учинили якое злодейство, не стояли бы здесь живыми.